Заглоба и Володыевский, прибыв в город с хоругвями Кушеля, тотчас подхвачены были водоворотом лагерной жизни. Не успели они появиться на Майдане, их окружили офицеры разных частей и наперебой принялись выспрашивать, что слышно. При виде пленных татар любопытствующие приободрились. «Пощипали татарву, пленных привезли, послал Господь Викторию», — повторяли одни. «Татары подходят и, бурляя с ними, кричали другие, к оружию, на валы!» И понеслась по лагерю новость, а попутно вырастала в размерах одержанная Кушелем победа. Толпа вокруг пленников умножалась. «Снести басурманам головы!» — раздавались крики. «Что еще с ними делать?» Вопросы посыпались, точно снежная заметь, но Кушель отвечать на них не пожелал и отправился с реляцией на квартиру к Каштеляну Бельскому. На Володыевского же и Заглобу между тем накинулись знакомые из русских хоругвий, а они, как могли, увертывались. Обоим не терпелось поскорее увидеться со Скшетузским. Отыскали они его в замке, в обществе старого Зацвелиховского, двух местных ксензов-бернардинцев и Лангинуса Подбипятки. Скшетузский, завидя друзей, чуть побледнел и зажмурил на секунду глаза. Слишком много болезненных воспоминаний всколыхнулось в нем при их появлении. Однако приветствовал приятелей спокойно и даже радостно, спросил, где они были, и удовлетворился первым более или менее правдоподобным ответом, так как, считая княжну погибшей, ничего уже не хотел, ничего не ждал от жизни, и даже тени подозрения, что долгое их отсутствие могло хоть как-то быть связано с Еленой, не закралось в его душу. И рыцари наши словом не обмолвились о цели своего путешествия, как не вздыхал, как не ерзал на месте пан Лангинус, то на одного, то на другого, устремляя испытующий взор, пытаясь прочитать на их лицах слабую хотя бы надежду. Но оба были заняты единственно Скшетузским. Пан Михал то и дело бросался его обнимать. Сердце маленького рыцаря растаяло, едва только он увидел старого верного своего друга, которому столько привелось выстрадать и перетерпеть, столько потерять, что и жить как бы незачем стало. «Вот мы и вместе», — говорил он Скшетузскому, — «со старыми друзьями тебе полегче будет. И война не за горами. Подобное, сдается мне, еще не бывало. Как тут не радоваться солдатской душе? Дал бы Бог здоровья, еще не раз поведешь гусар в битву». «Здоровье Господь мне возвратил», — ответил Скшетузский. «Я и сам ничего иного не хочу, кроме как служить Отечеству, пока ему нужен». Скшетузский и вправду совсем уже оправился. Молодость и могучий организм победили болезнь. Страдания истерзали его душу, но не сломили тело. Он лишь сильно исхудал и пожелтел, лоб, щеки, нос казались вылепленными из свечного воску. Прежняя каменная суровость черт сохранилась, их сковало ледяное спокойствие, какое можно увидеть на лицах почивших, да еще больше серебряных нитей велось в черной его бороде. А так он, пожалуй, ничем не отличался от всех остальных, разве что, вопреки солдатским обычаям, избегал многолюдия, попоек и шумных сборищ, охотнее проводя время с монахами, жадно выслушивая их рассказы о монастырском бытие и загробной жизни. Однако службу нес исправно, и к войне, и предполагавшейся осаде приготовился наравне со всеми. И сейчас разговор быстро свернул на этот предмет, потому что ни о чем другом никто во всем лагере, в городе и в замке не думал. Старый Зацвелиховский стал расспрашивать про татары, про Бурляя, которого знал с давних пор. «Славный воитель», — говорил он, — «жаль, что против Отечества поднялся вместе с другими. Мы с ним под Хатином служили. Юнец он тогда еще был, но обещал вырасти в достойного мужа. Он ведь сам из-за Днепровья, и люди его все оттуда», — сказал Скшетузский. «Как же случилось, отец, что они с юга, со стороны Каменца подходит. «Видно, Хмельницкий умышленно поставил его там, на зимние квартиры», — ответил Зацвелиховский. «Тугай-бей на Днепре оставался, а великий сей Мурза с давних пор держит зло на Бурляя. Он у татар, как никто другой, сидит в печенках. А теперь их соратником будет». «Вот-вот», — сказал Зацвелиховский, — «такие времена. Но уж Хмельницкий приглядит, чтобы они не перегрызлись». «А когда Хмельницкого суда ожидают?» — спросил Володаевский. «Со дня на день, хотя, кто может знать, наверное. Региментариям бы сейчас высылать разъезд за разъездом, так нет же, они и в ус не дуют. Едва упросил, чтобы Кушеля отправили на юг, а Пегловских — к Чалганскому камню. Сам хотел пойти, да здесь что ни час, то совет собирают». «Еще решились, наконец, послать коронного писаря с дюжиной хоругвий. Спешить надо, как бы ни сделалось поздно. Пошли нам, Господи, князя нашего поскорее. А то ведь позору не оберемся, вторые выйдут пилявцы». «Видал я давеча, когда Майдан проезжали, воинов этих», — сказал Заглоба. «Все какие-то недошлые, бравых парней перечесть по пальцам. Маркетантами им состоять, а не с нами, больше жизни любящими военную славу, плечом к плечу сражаться». «Чепуху говоришь, сударь», — проворчал старик. «Я твоей отваги не умоляю, хотя прежде иного был мнения, но все те рыцари, что здесь собрались, наилучшие воины, каких когда-либо Речь Посполитая имела. Их только возглавить, вождь нужен». «Воевода Каменецкий — добрый рубака, но предводитель никчемный. Панфирлий — стар. А что касается Подчашева, этот, как и князь Доминик, под пилявцами показал, чего стоит. Не диво, что их не желают слушать. Солдат с охотою кровь прольет, ежели уверен будет, что без нужды его не пошлют на смерть. А сейчас полководцы эти нет, чтобы готовиться к осаде. Припираются, кто где стоять должен». «А провианту довольно?» — обеспокоенно спросил Заглоба. «И продовольствия меньше, чем надо, а с фуражом и совсем скверно. Если осада протянется месяц, придется лошадей стружками кормить да камнями». «Еще не поздно об этом позаботиться», — заметил Володаевский. «Поди объясни им. Дай бог, чтобы князь поскорее прибыл. Повторяю». «Не один ты, сударь, о нем вздыхаешь», — вставил пан Лангинус. «Знаю», — ответил старик. «Пройдитесь только по Майдану. Все у валов сидят, да глядят на старый сбарыш, а иные в городе на колокольни взбираются. Случится кому-нибудь крикнуть, ни с того ни с сего идет, от радости шалеют. Истомленный путник в пустыне не так воды жаждет, как мы прибытие князя. Только бы он раньше Хмельницкого успел». «И мы молимся за скорейший его приезд денно и ночно», — отозвался один из бернардинцев. Вскоре, однако, мольбам и молитвам этого рыцарства суждено было быть услышанными, хотя следующий день принес еще большие опасения, которым сопутствовали зловещие знаки. Дня 8 июля, в четверг, страшная гроза разразилась над городом и свеженасыпанными лагерными валами. Дождь лил, как из ведра. Часть земляных укреплений размыло. В Гнезне и обоих прудах поднялась вода. Вечером молния ударила в знамя пехотного полка бельского каштеляна Фирлия. Несколько человек было убито, а древко знамени раскололось в щепы. Это сочли за дурной знак, явное проявление гнева Господня, тем паче, что Фирлий был кальвинистом. Заглоба предлагал послать к нему депутацию с просьбой или даже требованием обратиться в истинную веру, ибо не может быть Божьего благословения войску, коего вождь пребывает в богомерзких заблуждениях греховных.